209. Утверждение учителя напрягает все творческие силы. Без учителя не может быть звена великой цепи творчества. Поэтому все силы космоса, которые являют ход эволюции, могут утвердиться принципом иерархии. Как же можно строить без фокуса притяжения? Ведь каждая сила имеет свои напряжения, которые вызывают творческие устремления источника космических огней, который собирает свет и распространяет огонь вокруг себя. Так истинно утверждается космический фокус, и жизнь должна слагаться вокруг фокуса. Так творчество беспредельно.